«Дама приходит в себя!» — вдруг крикнул Боб. Пинкертон сейчас же подошел к ней, встал на колени и наклонился к ее уху. Она открыла глаза и в полузабытье смотрела куда-то вдаль. «Слушайте!» — громко произнес Пинкертон. «Вы слышите меня?» «Едва слышно!» — прошептала она. «Слышу!» «Знаете ли вы, где вы находитесь?» Она ответила не сразу, по-видимому, пытаясь что-то припомнить. Вдруг на лице ее появилось выражение ужаса, и она широко открытыми глазами взглянула на обрыв. «Вы провалились сюда с санями?» — спросил Пинкертон. «Да». «Каким образом? Скажите, как было дело?» «Не знаю», — прошептала она. «Кто-то выстрелил. Лошади шарахнулись в сторону. Я сообразила только ужасную опасность. Потом мы провалились». «Не видели ли вы какого-нибудь злоумышленника?» «Нет». «Но вы слышали выстрел?» «Да, слышала». «Как ваше имя?» «Лиза Гриндаль». «А вашего спутника?» «Генри Тарнтон». «Откуда вы родом?» «Я из Ньюбурга, он из Вестпойнта». «Он ваш жених?» «Да». «Подозреваете ли вы кого-нибудь? Были ли у вас или у него враги, способные покуситься на вашу жизнь?» «Нет, врагов быть не могло. Генри такой хороший человек. Кто мог его ненавидеть?» Снова она лишилась чувств. Нат Пинкертон обратился к МакКоннелю. «Вот вам и подтверждение, что в самом деле произошло преступление. Какой-то негодяй напугал лошадей, выстрелив в непосредственной близости от них. Они шарахнулись в сторону, сорвали забор и вместе с санями провалились в пропасть. Оно и понятно, что молодая женщина не видела негодяя, совершившего это злодеяние». «Но в чем дело со скалой?» — спросил МакКоннелл. «Вы так внимательно разглядывали ее?» «Да, у меня на это есть серьезные основания. Я смотрю ее еще раз более тщательно. Ты немедленно поднимешься наверх», — обратился он к Бобу. «Отсюда до Вестпойнта уже недалеко. Вызови оттуда полицейского врача и наведи справки о семье мистера Генри Тарнтона, которого мы нашли убитым. Семье его ты как-нибудь поосторожнее сообщи то, что произошло. А затем во что бы то ни стало достань веревочную лестницу. Слушаю. Не забудь заявить обо всем полиции». Боб начал карабкаться наверх по обрыву, и спустя несколько минут раздалось шипение автомобиля, помчавшегося в Вестпойнт. Нат Пинкертон с МакКоннелем остались с девушкой и трупом Тарнтона. Сыщик все еще не говорил, что именно он увидел на обрыве, хотя инспектор очень интересовался этим вопросом. Как он не разглядывал скалу, он ничего не мог заметить.